Они поднялись на 2 уровня за чуть более 10 секунд. Более того, они поднялись с уровня 11 до уровня 13, а не с уровня 1 на уровень 3. Даже элитные игроки должны были уничтожать монстров в течение 5 или 6 дней, чтобы получить такое устрашающее количество EXP. Однако они достигли этого в мгновение ока. Это так внушительно. Если использовать этот навык в командной битве, независимо от того, насколько мощной была бы команда противника, им все равно пришлось бы сдаться, сказал Одинокий Снег. Только теперь они действительно поняли, почему все эти крупные гильдии настолько отчаянно нуждаются в получении предмета ранга Эпик. Даже если им и приходилось жертвовать бесчисленными членами, они все же охотно предпочли бы подавить этих могущественных монстров жизнью своих людей. До тех пор, пока они получат предмет ранга Эпик, будь то повышение уровня или высокоуровневое снаряжение, это будет того стоить. И сцена, которую только то видели Блэки и Одинокий Снег, была прекрасным тому примером. Не говоря уже о специальной элите, звезды света могут нанести огромный урон даже полевому боссу во главе с вождем. Помощь, оказанная предметом ранга Эпик для развития воркшопа, была просто огромной. Это намного опережало полезность более чем 100 предметов секретно серебряного ранга. Убийственная сила звезд света привела к тому, что группа Шифена получила множество снаряжения 15-20 уровня бронзового и таинственно-железного ранга. Было также много различных драгоценных камней. По крайней мере, общая стоимость всех этих предметов составляла 10 золотых монет или даже больше. Наконец-то это закончилось. Ши Фэн выдохнул облегчением. Если бы не звезды света, он определенно не мог соперничать с элитой 20 го уровня. Однако он сумел лично проверить мастерство звезд света. Теперь он мог отправить Блэки и остальных в область 22 уровня, кристальный лес, чтобы там повышать уровни. Коэффициент дропа драгоценных камней в кристальном лесу был намного выше, чем в лунном лесу. Они могли не только быстро повысить уровни, но и заработать много денег и драгоценных камней и снаряжения. Более того, их врагам было бы невозможно найти Блэки и других. После того, как Трия собрала все дропы, Ши Фэн намеревался отправиться в город, чтобы расчистить свой инвентарь. «Лидер, ситуация, которую вы хотели, чтобы я прояснил, уже произошла. Несколько гильдий начали принимать меры. Должны ли мы начать действовать сейчас?» Кала, который был в городе Красного Лифа, внезапно связалась с Ши Фэном. Его лицо было переполнено волнением. «Прекрасно. Как раз вовремя. Я долго ждал этого момента. Наш воркшоп «Нулевое крыло» должен начать действовать прямо сейчас», — ответил Ши Фэн, ярко улыбнувшись. «Пришло время продемонстрировать силу нулевого крыла». Глава 164. Первый кризис. Кала немного растерялся, когда услышал слова Ши Фэна. «Показать силу воркшопа «Нулевое крыло»? Их троих постоянно кто-то преследовал, поэтому они прятались у города Красного Лифа. У них не было шансов покинуть город, чтобы уничтожать монстров и выполнять квесты, и сейчас они были всего лишь на 7 уровне. Они были лишь немного сильнее, чем средний игрок. У них не было никаких шансов конкурировать с членами других гильдий вообще. Если эта ситуация сохранится, по уровням они рано или поздно отстанут даже от средних игроков. Лидер говорит нам подняться на уровень выше. Кала обрадовался при мысли о такой возможности. Это здорово. Нам постоянно угрожают смертью и держат в тисках. Было бы хорошо, даже бы нам пришлось прорубить выход силой. Вы, трое, ждите меня в отеле в торговой зоне. Я скоро там буду, сказал Ши Фэн, слабо улыбнувшись. Брат Фэн, что случилось, что ты такой счастливый? С любопытством спросил Блэки, увидев радостную улыбку Ши Фэна. Что-то хорошее. Вы двое, оставайтесь здесь и продолжайте повышать уровни. Я приведу Калу и других позже. После того, как вы поднимете их на 10 уровень, отправляйтесь в город Белой реки, чтобы выполнить несколько квестов высокого уровня, сказал Ши Фэн. Брат Фэн, будь спокоен. Теперь, когда я полностью приспособлен к бронзовому и таинственно-железному снаряжению 15-го уровня и обладаю стражем Мэвиса, мне это не составит труда, заверил Блэки своего лидера. Сейчас он был на 13 уровня и даже обладал предметом ранга Эпик. Если он не сможет быстро поднять Калу и остальных на 10 му уровень, с таким же успехом он может бы вернуться к игре с грязью, а не играть в сферу бога. Когда Кала и другие увидят наши уровни, они будут шокированы. И когда они увидят эпический жезл Блэки, стража Мэвис, они будут ошеломлены. Я уже жажду увидеть их выражение лиц, пошутил Одинокий Снег. Да, Кала и другие не могли себе и представить, что всего за несколько часов мы достигнем 13-го уровня. Мы находимся в топе королевства Звездной Луны и даже обладаем оружием ранга Эпик. По сравнению с тем, что было раньше, это похоже просто небо и земля. Если бы я был на их месте, я бы даже не поверил. Блэки стал еще более радостным от мысли о шокированном выражении лица Калыя и других. Ребята, Ши Фэн улыбнулся, смотря на двух своих товарищей по команде. Вскоре после этого он достал свиток возврата и телепортировался в город Красного Лифа. В городе Красного Лифа много чего изменилось. Число игроков, покупающих снаряжение в торговой зоне, становилось все больше и больше, и бесконечный поток криков о покупке наполнил воздух торговой зоны. Было много новых игроков, гуляющих и смотрящих на киоски, установленные по всей улице, в поисках необходимых предметов и снаряжения. Между тем, в отеле в торговой зоне. Ранее я попросил вас, ребята, собрать жесткие камни, так сколько вы насобирали? Почему число точильных камней все еще равно нулю? Выражение лица нестабильного разрушения стало мрачным. Взглянув на отчет подчиненного, он резко встал. Босс нестабильный, согласно вашему приказу мы отчаянно пытались приобрести все доступные жесткие камни. Тем не менее, мы не уверены, почему, но жесткие камни сейчас очень трудно достать на рынке. Более того, они очень дорогие. Нам удалось собрать чуть более 4 стеков. Тем не менее, наша гильдия только недавно начала воспитывать кузнецов, поэтому их успех в создании точильных камней крайне низок. Так что, робко сказал подчиненный, бум, нестабильное разрушение резко стукнул кулаком по столу и зарычал. Вы куча бесполезных отходов, я четко все вам сказал, и прошло уже 3 или 4 часа. Тем не менее, вы, ребята, не смогли создать даже один точильный камень, как элитная команда может повышать уровень. Зачем вы тогда мне здесь нужны, а? Босс нестабильный, может, другие гильдии обнаружили, что их оружие быстро ухудшается. Может быть, поэтому нам удалось купить только несколько стеков жестких камней, сказал Берсеркер 5 крыс. Вероятность высока. В конце концов, ни одна наша гильдия повышает уровень в областях монстров высокого уровня. Тем не менее, жесткие камни встречаются не очень редко, и их можно получить в зонах монстров 2-го уровня и выше. Более того, обычно никто не трогает эти вещи, поэтому сейчас в городе Красного Лифа должен быть огромный запас. Там также должно быть много игроков, продающих их на аукционе. Мы прознали об этом довольно быстро, поэтому, даже если другие гильдии примут меры, они не могут сразу же выкупить их все. Нестабильное разрушение сначала кивнул, затем снова покачал головой. Он не мог понять ситуацию. После того, как они начали охотиться на партию Ефена, они обнаружили, что долговечность их оружия падала необычайно быстро. Вначале они не обращали на это внимания, концентрируясь только на повышении уровня и поиске партии Ефена. Однако, прежде чем они нашли Ефена, их снаряжение и оружие были уже почти в утиле. Не имея другого выбора, им пришлось отказаться от поисков Ефена и вернуться в город, чтобы починить свое снаряжение. Хотя путешествие назад заняло много времени, экипировка элитной команды была чрезвычайно ценной. Если они не отремонтируют все вовремя, в результате их снаряжение превратится в металлолом, гильдия понесет невосполнимую потерю. Более того, без снаряжения у них также не было бы возможности повышать уровень. Таким образом, им необходимо было вернуться и отремонтировать все свое снаряжение. После ремонта снаряжения, нестабильное разрушение начал слышать жалобы от своих подчиненных. Плата за ремонт была слишком дорогой, сказали они. Стоимость ремонта почти исчерпала все деньги, которые у них были. Что касается классов, которые носили латные доспехи, их даже заставляли занимать деньги у других на оплату ремонта. Эта ситуация шокировала нестабильное разрушение. Все эти игроки были элитами из элит. Обычно у них было много денег, и их считали богатыми. Однако их благосостояние было недостаточно для покрытия сборов. Нестабильное разрушение быстро обнаружил суть проблемы. Чем ниже был оставшийся срок службы снаряжения, и чем выше уровень снаряжения, тем дороже будет плата за ремонт. Уничтожение монстров высокого уровня сильно истощало долговечность снаряжения. Поездка туда-сюда из города в эти районы высокого уровня также занимала у них не менее 2-3 часов. Более того, они могли, в лучшем случае, оставаться в течение 3-4 часов в этих областях монстров высокого уровня, прежде чем им нужно было возвращаться в город, чтобы починить свое снаряжение. Это означало, что почти половину своего времени они проводили в сфере Бога просто путешествуя. В результате время, необходимое для повышения уровня, почти удвоилось. Если бы они могли свести на нет их время в пути, их скорость повышения уровня превзошла бы других игроков. Когда нестабильное разрушение задумался об этом важном вопросе, он сразу же приказал своим подчиненным найти решение этой проблемы. Решением были точильные камни. Хотя этот предмет мог восстанавливать лишь небольшое количество прочности оружия, даже этого небольшого количества было достаточно. По сравнению с снаряжением, используемым для защиты, долговечность оружия снижалась с гораздо большей скоростью. Если бы они использовали точильные камни для ремонта своего оружия, общая стоимость была бы намного меньше, чем ремонт в кузнице. Следовательно, нестабильное разрушение быстро приказал своим подчиненным приобрести точильные камни. Однако они быстро обнаружили, что кузнецы обычно не создавали этот предмет, так как его стоимость была просто слишком высока. Более того, точильные камни обычно вообще не продавались. Нестабильному разрушению пришлось сделать еще раз шаг назад, и вместо этого, купить жесткие камни, материалы, необходимые для изготовления точильных камней. Жесткие камни были относительно дешевыми предметами. В основном они использовались для создания точильных камней и некоторых инженерных компонентов. Каждый стек стоил всего около 30 медных монет, а в стеке их было 20, что означало, что они могли сделать 20 точильных камней из одного стека жестких камней. Однако, нестабильное разрушение получил еще более шокирующие новости. Если они не могли напрямую купить точильные камни, пусть будет так. Однако, как же трудно купить жесткие камни. На самом деле, не только военный союз столкнулся с этой проблемой. Другие гильдии тоже. Они тоже пытались купить жесткие камни, но внезапно обнаружили, что, будь то аукционный дом или торговые палатки в городе, жестких камней было предельно мало, а кузнецов в их собственных гильдиях было недостаточно, чтобы создавать точильные камни. Ши Фэн только что ступил на главную улицу торговой зоны. Он наблюдал, как различные крупные гильдии пытались купить жесткие камни по высокой цене. Они отдавали за каждый стек 80 медных монет. Цена на жесткие камни выросла более чем в два раза. Это не могло не радовать Ши Фэна. Момент, которого он давно ждал, наконец произошел. Однако это было только начало. Он хотел еще подлить масла в огонь, чтобы цена взлетела до небес. Глава 165. Глупый выбор. Ши Фэн полностью проигнорировал высокие цены, которые готовы были заплатить гильдии. Он напрямую направился в назначенный отель. Он так долго собирал жесткие камни, что приобрел 90% жестких камней в городе Белой реки. Но он не собирался раскрывать эту карту. Пока. Прямо сейчас, проблема долговечности снаряжения только начинала приобретать обороты. Наряду с постоянным увеличением уровней игроков, они будут отправляться в области монстров более высокого уровня. Очень быстро игроки обнаружат проблему, касающуюся долговечности их снаряжения и важности точильных камней. Если у них не будет точильных камней, это сильно повлияет бы на их скорость повышения уровня, и в результате, разрыв увеличится. Это вызовет рост спроса на точильные камни. Они будут так же популярны, как и обычно используемые зелья регенерации и зелья восстановления маны. Тем временем, чтобы сделать точильные камни, были необходимы жесткие камни. Наряду с растущим спросом на точильные камни, цены на жесткие камни увеличатся в несколько раз. В прошлой жизни Ши Фэна, жесткие камни когда-то продавались по максимальной цене в 3 серебряных монеты за стек. Цена увеличилась в 10 раз по сравнению с оригиналом. Прямо сейчас, из-за эволюции сферы Бога и инвестиций крупных корпораций, доступные ресурсы были более ценными, чем в прошлой жизни Ши Фэна. Скорее всего, цены на жесткие камни вырастут до рекордных максимумов. Текущая цена в 80 медных монет за стек была только началом. Город Красного Лифа, торговая зона, бар «Черная роза». В этот момент, Огненный Танец собрала всю свою команду, чтобы обсудить вопросы, касающиеся будущего развития команды. Команда Огненного Танца часто посещала бар «Черная роза», так как находился в более уединенном регионе. В это место приходило мало игроков. Таким образом, это место стало местом сбора команды Огненного Танца. Каждый раз, когда они совершали набег в подземелье или получали какой-то драгоценный предмет, они приходили в этот бар, чтобы праздновать. Огненный Танец, мы понимаем твои намерения. Тем не менее, я все еще скажу тебе то же самое. Мы играем в сферу Бога, чтобы скоротать время, и у нас нет больших амбиций. Мы предпочитаем быть свободными, и мы не планируем получать какие-либо достижения через сферу Бога. Если вы хотите, чтобы я присоединился к этому человеку, Ефену, мне жаль, но нет. Верно, огненный танец. Если бы это была обычная ситуация, возможно, присоединиться было бы хорошей идеей. Однако у Ефена ссора с военным союзом, и прямо сейчас военный союз нацеленный на нас. Военный Сюз уже сказал свое слово, что, если мы не разорвем наши отношения с Ефеном и не извинимся перед ними, мы можем забыть о квестах. Если мы покинем город, они просто убьют нас. Если мы присоединимся к команде Ефена, не окажемся ли мы в еще более худшем положении? Да, военный союз сейчас слишком силен. Ефен никак не сможет обосноваться в городе Красного Лифа. Если вы хотите, чтобы мы присоединились к команде Ефена, придется искать другой выход. Я тоже разделяю это мнение. Мы потеряли много наших уровней, и в настоящее время наш средний уровень – это 5 уровень. Нам остается только извиниться перед военным союзом, если мы хотим иметь возможность продолжать спокойно находиться в городе Красного Лифа. Если мы присоединимся к команде Ефена, нам конец. Согласно моим данным, отделение военного союза в городе Красного Лифа полностью находится под контролем человека, которого зовут Нестабильное Разрушение. Он собрал всех игроков военного союза из 5 разных городов до города Красного Лифа, и он готов пойти на все, чтобы здесь развиваться. В городе Красного Лифа сейчас много экспертов из военного союза. Жалование их гильдии очень щедрое, и скорость развития впечатляюще высока. Я слышал, что их число уже превысило 1000, и среди них более 200 элитных игроков. Они намного сильнее, чем раньше. У военного союза есть возможность постоянно нацеливаться на нас и мешать нам покинуть город, чтобы повышать уровни. Мы не можем позволить себе провоцировать их и дальше. Даже если мы достигнем 10-го уровня и пойдем в город Белой реки, число членов военного союза к тому времени превысит 10 тысяч. Им будет легко с нами справиться. Провоцировать их было ошибкой с самого начала. Наш единственный выход из этого беспорядка – принести им извинения. Да, я тоже согласен. Нашей первоначальной целью в игре в сфере Бога было просто развлечение. Мы полностью отличаемся от этого Ефена, который впутался в борьбу с военным союзом. Если ты, огненный танец, хочешь присоединиться к нему, то, пожалуйста, не втягивай нас. Мы не хотим быть под наблюдением 24 часа в сутки. Огненный танец не ожидала, что все выскажут свое мнение. Все они выразили свой отказ присоединиться к команде Шифена и даже хотели, чтобы она извинилась перед военным союзом. Ха, я понимаю. Тогда я спрошу в последний раз. Если кто-нибудь из вас хочет присоединиться к команде Ефена со мной, пожалуйста, встаньте рядом со мной. Огненный танец понимала их. Раньше все они были ветеранами игр виртуальной реальности. Однако игры виртуальной реальности, в которые они играли раньше, имели базу игроков сотни тысяч. Даже до более поздних стадий игр в гильдии высшего уровня было всего несколько тысяч членов. С другой стороны, сфера Бога прояснила им истинное значение большой гильдии и истинную силу игры с более чем 2 миллиардами игроков по всему миру. Сфера Бога полностью отличалась от любых других игр виртуальной реальности. Это полностью разрушило их концепцию игр виртуальной реальности, поскольку это была практически вторая реальность. Раньше они не думали, что в крупных гильдиях было что-то особенное. Только теперь они действительно поняли, насколько пугающей может быть гильдия в игре виртуальной реальности. Численность членов военного союза только внутри одного города достигала нескольких тысяч и продолжала расти. Если они дойдут до города Белой реки, число их членов увеличится до десятков тысяч. Такая независимая команда игроков, как они, не могла позволить себе провоцировать такую большую гильдию. Хотя военный союз была очень пугающей организацией в городе Красного Лифа, шокирующее выступление Ефена было глубоко выгравировано в душе огненного танца. Она действительно думала, что играя в предыдущие игры, она просто тратила время впустую. Прямо сейчас, ее сердце заполнило мысль о следовании за Ефеном. Она хотела узнать и испытать мир экспертов. Огненный танец, проснись, ладно, мы не будем следовать за тобой. Прямо сейчас наш единственный выход из этого беспорядка – извиниться. Разве ты не мечтала стать экспертом в сфере Бога? Если ты продолжишь сражаться с военным союзом, то отдалишься от этой цели. Перестань вести себя глупо. После того, как огненный танец закончила говорить, у ней никто не подошел, кроме водного буффало. У всех у них были опущены головы, и все они считали огненный танец очень глупой. Ефен действительно околдовал ее, и присоединившись к нему, она просто выроет себе могилу. «Хорошо, раз вы, ребята, так решили, водная буффало и я сами присоединимся к большому брату Ефену». Услышав мнение каждого, настроение огненного танца резко упало. После многих трудностей, которые они преодолели вместе, такой результат. Вскоре после этого огненный танец открыла список друзей, выбрала Ефена и связалась с ним. Ранее она сказала Ефену, что свяжется с ним после разговора со своей командой. Теперь, когда все закончили обсуждение, она должна была уведомить его о результате. «Большой брат Ефен, я все», – разочарованно сказала огненный танец. Хотя она давно уже догадалась о таком результате, она все же надеялась, что за ней последуют еще 3-5 человек. Теперь же их было всего 2. Ей бы слишком стыдно говорить об этом. «Замечательно. Сколько у вас людей? Если их достаточно, мы можем совершить набег на командное подземелье». В этот момент Ши Фэн только что закончил встречу с Колой и другими. Он был готов полностью сосредоточиться на создании основной команды для нулевого крыла. Перед этим он отправил Колу и двух других посетить аукционный дом, чтобы купить несколько сумок с большей вместимостью, большое количество зелий для восстановления маны и некоторые закуски. Он также попросил Фиолетовое облако присоединиться к Блэки, чтобы она смогла повысить уровень. Однако он не думал, что огненный танец свяжется с ним точно в обговоренное время. Глава 166. Начальное формирование команды. Их всего 2, водная буффало и я. У каждого свое мнение, я не могу требовать от них этого. Огненный танец чуть не задохнулась, услышав взволнованный тон Ефена. 2 человека, это не так уж плохо, слегка рассмеялся Ши Фэн. Ребята, у вас есть что-то, что вам нужно сделать прямо сейчас? Если нет, то можете присоединиться ко мне. На самом деле, Ши Фэна не особо волновали товарищи по команде огненного танца. Ранее огненный танец упоминала, что ее товарищи по команде не были амбициозными и что они были только случайными игроками в сфере бога. Следовательно, для Ши Фэна было бы лучше, если бы все эти люди не присоединились к нему. Это спасло бы его от многих неприятностей. Ему также не нужно было тратить время на их обучение. «Мне здесь больше нечего делать. Водный буффало и я встретимся с тобой». Раньше огненный танец волновалась, что она разочарует Ефена новостями. Однако, услышав его расслабленный тон, она не могла не вздохнуть с облегчением. После завершения вызова огненный танец и водный буффало попрощались со всеми остальными. Они не знали, когда встретиться снова. «Ха, я действительно не могу ее понять, почему она так одержима этим парнем», сказал ассасин в кожаных доспехах, после того, как огненный танец ушла. «Интересно, что в этом Ши Фэне такого хорошего? Если она станет таким же врагом военного союза, то к тому времени, когда мы войдем в город Белой реки, она вполне себе может скрываться в этом городе, не решаясь уйти. Есть ли вообще смысл в такой игровой жизни?» Члены команды, которые решили остаться позади, один за другим выразили свое замешательство. Между тем, на площади фонтанов в городе Красного Лифа, хотя это был еще день, были толпы игроков. Вокруг можно было увидеть пары, заигрывающие друг с другом. Сцена была полной противоположностью поля битвы. «Большой брат Фэн, извините за то, что заставило вас ждать», извинилась огненный танец, как только увидела Ши Фэна. «Не переживай, сейчас все наши участники наконец-то здесь. В будущем мы все будем членами одной команды. Позволь мне представить вас друг другу», улыбнулся Ши Фэн, начав знакомить каждого из членов команды. Всего было 6 участников, включая его: рыцарь-хранитель, кала-оракул, сонный ленивый, призыватель, жадная мышь, клирик, фиолетовое облако, ассасин, огненный танец и берсеркер, водная буффало. Вшестером они могли бы стать стандартной группой подземелья. Огненный танец, будучи на 9 го уровне, был самым высокоуровневым игроком среди них. За ней следовали фиолетовое облако и водяное буффало. Оба были на 8 уровне, остальные были на 7 уровне. Глядя на то, как фиолетовое облако поднялось до 8 го уровня только благодаря кулинарии, усилия и страдания, через которые она прошла, были очевидны. Если бы не было строгой команды Ши Фэна, фиолетовое облако вообще не повышало бы уровень. Она предпочитала постоянно готовить и зарабатывать деньги. Когда Кала и другие увидели уровень огненного танца, их сердца переполнило восхищение. Кроме того, Она была очень красивой девушкой. Они достигли уровня 8 только под руководством Ши Фэна. Даже если бы военный союз не убил их, отправив обратно на 7 краткий уровень, они все равно были бы только на 8 уровне. Они все еще были далеки от 9 го. Более того, снаряжение огненного танца было чрезвычайно высокого качества. У нее также было несколько предметов снаряжения секретно-серебряного ранга, в то время как остальные были таинственно-железного ранга. Было видно, что огненный танец определенно был экспертом, гораздо более удивительным, чем они сами. Что касается того, как Ши Фэну удалось привлечь такого эксперта в команду, Кала и другие не сдержались и показали Ши Фэну класс с пальцами, как и ожидалось от их лидера. Что касается уровня Ши Фэна, никто в команде не мог его распознать, так как Ши Фэн скрыл свою информацию с помощью маски демона. Однако никто не был обеспокоен его действиями. От Ши Фэна постоянно исходила аура загадочного эксперта. Большой брат Е Фэн, как и ожидалось, просто потрясающе. Мы не виделись всего полдня, но аура, которая от вас исходит, стала гораздо сильнее. После того, как огненный танец снова встретилась с Е Фэном, она ясно почувствовала, что он не такой, как раньше. Он был похож на меч в ножнах, и ее 6 чувств подсказывали ей, что Е Фэн стал намного сильнее. Поскольку все теперь знакомы друг с другом, я скажу, что вам, ребята, нужно делать дальше, официально заявил Ши Фэн. Однако, как только Ши Фэн собирался начать рассказывать, внезапно появилась группа игроков и окружила площадь. Это дело военного союза. Все те, кто не вовлечен, немедленно уходите. Члены военного союза быстро выгнали других игроков, взяв полный контроль над площадью. «Да, Фэн, долго же я тебя искал», — сказал нестабильное разрушение, выйдя из толпы. На площади собралось более 400 членов военного союза. Когда Кала и другие увидели всех этих игроков, они тут же запаниковали. «Какие? Хотите устроить шоу прямо здесь?» — сказал Ши Фэн, взглянув на игроков из военного союза. Большинство из них были на 5 или 6 уровне. Меньшинство было элитой уровня 8 или 9. «Как я могу позволить себе такое свинство? Сегодня я здесь, чтобы дать тебе последнее предупреждение», — с улыбкой сказал нестабильное разрушение. В прошлый раз он понес огромные потери из-за Е Фэна. Если бы он мог, то убил бы Е Фэна прямо сейчас. Тем не менее, они были прямо в центре города. Если бы он убил Е Фэна прямо здесь, это могло бы повлиять и на военный союз. Однако, даже если бы он мобилизовал дюжину или около того игроков против Е Фэна, против него они были бы беспомощны, что уничтожило бы репутацию военного союза. Это не тот результат, который он хотел бы видеть. Предупреждение, мы уже достигли точки невозврата. Твое предупреждение ничего для меня не значит. Это чепуха, засмеялся Ши Фэнг. Даже столкнувшись с нашими игроками, ты такой бесстрашный. Я искренне восхищаюсь тобой за это. К сожалению, твоя сила ограничена. Ты вообще не противник военному союзу. Мое предупреждение на самом деле направлено не на тебя. Нестабильное разрушение хлопнул в ладоши, переместив взгляд на Калу и остальных. Затем он холодно сказал: «На этот раз я предупреждаю товарищей по команде, которые стоят позади тебя. Вам лучше прийти в себя. Если вы немедленно разорвете свои отношения с Е Фэном, уверяю вас, что закрою глаза и отпущу вас всех. Конечно, если вы решите остаться с бессильным Е Фэном, приготовьтесь к тому, что почувствуете на своей шкуре ярость военного союза. Я признаю, что убить самого Е Фэна чрезвычайно сложно. Однако уничтожить всех вас, для военного союза это будет очень простая задача». Хотя нестабильное разрушение улыбался, когда говорил, Кала и другие почувствовали мурашки от его слов. Они не могли не признать, что слова нестабильного разрушения звучали логично. Они не были экспертами высшего уровня и не обладали таким количеством жизненно важных навыков, которые могли бы помочь им сбежать. Хотя военный союз не мог убить Е Фэна, это не означало, что они не могли избавиться от них. Они уже однажды умерли. В будущем это может случиться снова. Если такая ситуация повторится, у них не будет будущего в сфере Бога. Глядя на панические и нерешительные выражения лиц Калы и других, Ши Фэн не сказал ни единого слова, он просто молча стоял. Со стороны нестабильного разрушения это был очень жестокий шаг. Он хотел, чтобы Ши Фэн испытал предательство своих ближайших друзей. Это не только уменьшит его общую силу, но также может стать ударом по его сердцу. К сожалению, Ши Фэн больше не был высокомерным нестабильного разрушения, чтобы усовершенствовать членов своей элитной команды. В будущем, команде, которой он руководил, пришлось бы противостоять многим могущественным противникам. Если они не могут справиться с вызовом, стоящим перед ними прямо сейчас, как они смогут добиться успеха в будущем? Ши Фэн не желал партнеров по команде, которые только наслаждались хорошими временами, но не могли переживать с ним трудные времена. Это своеобразная проверка. Он хотел посмотреть, какой выбор они сделают в такой ситуации. Через некоторое время Кала и остальные обменялись взглядами друг с другом. Все они приняли решение, и все они стояли рядом с Ши Фэном, даже не задумываясь о том, чтобы уйти. Кала, сонный ленивец, прожорливая мышь и фиолетовое облако изначально были игроками, на которых другие смотрели свысока. Они обитали на самом дне сферы Бога и обладали теми уровнями и снаряжением, которые были у них сегодня, только благодаря помощи Ши Фэна. Став врагами военного союза, в худшем случае, они вернутся в свои первоначальные состояния. Так как они могли предать Ши Фэна в такой ситуации? Что касается огненного танца и водного буффала, они уже давно решили следовать за Е Фэном. Они хотели познакомиться с миром ведущих экспертов и, столкнувшись с такой угрозой, решили совершенно не обращать на нее внимания. Нестабильное разрушение, даже при смерти, мы никогда не предадим нашего лидера. Хотите войны, давайте, сказал Кала, громко рассмеявшись, глядя на нестабильное разрушение. Хорошо, очень хорошо сказано. Нестабильное разрушение улыбнулся и сказал, не говори, что я не дал тебе шанса. Вы сами сделали выбор, так что не вините меня за то, что мне недостает вежливости. Ребята, схватите их. Изначально, нестабильное разрушение считал, что он может воспользоваться этим шансом, чтобы опозорить Е Фэна, превратив его в посмешище. Однако он действительно не думал, что эти люди будут настолько глупы. Должно быть, они съели что-то не то, чтобы так стойко следовать за Е Фэном. В противном случае, Е Фэн, должно быть, многое им наобещал, позволив им думать, что у них все еще есть будущее. Раз он уже здесь, он не позволит Е Фэну и остальным уйти невредимыми. Глава 167. Неравенство между мирами. Сразу же, Ши Фэна окружили более 400 игроков. Они все обнажили мечи и нацелили арбалеты. Однако, к удивлению Ши Фэна, ни один из них не продемонстрировал намерения броситься вперед. Вместо этого они разошлись в стороны и открыли путь, пропуская 20 с лишним игроков. Когда эти 20 с лишним игроков прибыли на сторону нестабильного разрушения, их цвет лица был таким же мрачным, как цвет воды. Уровни этих игроков не были высокими, 5 или 6. Их снаряжение также не было каким-то особенным. По сравнению с элитами военного союза, разница была слишком велика. Они совсем не походили на игроков из военного союза. «Я с нетерпением жду вашего выступления», — резко сказал нестабильное разрушение, глядя на новоприбывших. Затем он посмотрел в сторону огненного танца, обнажив жестокую усмешку, предвкушая начало хорошего шоу. Новички равнодушно кивнули. Они достали оружие и пошли к Ши Фэну. Огненный танец и водное буффало были потрясены. «Ребята, почему вы все с военным союзом?» – громко спросила огненный танец. 20 с лишним игроков не были просто незнакомцами. Напротив, они были ее бывшими компаньонами, с которыми огненный танец разделял и горькие, и сладкие времена. В этот момент нестабильное разрушение посмотрел на Е Фэна, он прыснул со смеху и сказал, «Ха-ха-ха, Е Фэн, я очень великодушный человек, чуть ранее эти игроки помогли вам убить многих членов военного союза, я обещал им, что до тех пор, пока они убьют тебя и твоих спутников, я прощу все их прошлые проступки, и у них больше не будет проблем с военным союзом. Е Фэн, тебе не кажется, что ты должен что-то сделать для них, чтобы компенсировать их потери?» Посмеивался нестабильное разрушение. Он не позволит Ши Фэну просто так слететь с крючка. Он хотел посмотреть, решится ли Е Фэн принять меры или нет. Если Е Фэн примет меры, заголовок на завтрашних официальных форумах будет таким. Публично признанный эксперт по фехтованию очень предательский человек. Он охотно убивал своих союзников, чтобы спасти себя. К тому времени от репутации Е Фэна останутся только ошметки. Нестабильное разрушение хотел увидеть, как Е Фэн собирается существовать в сфере Бога в будущем. Не в силах больше терпеть, огненный танец внезапно разразилась яростью. Она громко закричала. «Нестабильное разрушение, ты, гадкий человечек, эти люди убили твоих членов военного союза под моим командованием. Если у тебя хватит мужества, разбирайся со мной». Сначала огненный танец испытывала огромную радость от возможности присоединиться к команде Ефена. Она не думала, что это причинит Шифену столько проблем. Если Фен убьет всех этих людей прямо сейчас, другие будут сплетничать и распространять лживые слухи о нем. Ефен будет оклеветан как беспощадный человек. Человек, готовый убить даже тех, кто помогал ему в прошлом. Хотя за всем этим и не стояла лично она, эти люди, ее прошлые спутники. И она была ответственна за то, что отдала команду убить членов военного союза. Теперь, когда эти люди предали ее и встали на сторону военного союза, что доставило неприятности Ефену, она чувствовала себя чрезвычайно виноватой перед Ефеном. «Огненный танец, у нас нет выбора. Мы должны сделать это, если хотим получить прощение военного союза и продолжить играть в городе Красного Лифа. Огненный танец, это наш единственный выход. Мы надеемся, что ты сможешь понять. Да, они заставили нас, не оставило нам выбора. Позволь нам убить вас». Спутники огненного танца продолжали говорить, одновременно сокращая расстояние. Некоторые из классов магов даже начали петь свои заклинания, готовые начать свои атаки. «Вы, ребята», — лицо огненного танца скорчилось в гримасе. Она резко повернулась к Ефену и, извиняясь, сказала: «Извини, большой брат Ефен, я обязательно расплачусь с тобой за это. Нестабильное разрушение, слушай внимательно. Я, огненный танец, немедленно покину команду. У меня больше не будет никаких отношений с большим братом Ефеном, поэтому позволь лично расплатиться за все», — заявила огненный танец. После этого она обнажила свои кинжалы, выйдя к ее спутникам. Она намеревалась разобраться со своими спутниками лично. Таким образом, Ефен не будет оклеветан. Увидев это, лицо нестабильного разрушения побледнело от гнева. Он не думал, женщина по имени Огненный Танец будет такой решительной. «Огненный Танец, разве не усложняешь нам жизнь? Ведь когда-то в прошлом мы были компаньонами. Как ты можешь так с нами обращаться? Вот так, мы прошли через жизнь и смерть вместе. Много раз. Ты действительно это сделаешь?» Бывшая команда Огненного Танца начали один за одним высказывать свои обвинения. Эти слова глубоко пронзили сердце Огненного Танца. Все, что их когда-то связывало, превратилось в дым. Единственное, что она могла сделать, это сдержать слезы и подавить эмоции. «Огненный Танец, ты настолько бессердечна, что убьешь нас», — обиженно спросил ассасин средних лет, одетый в кожаные доспехи серого цвета. Его слова тут же заставили Огненный Танец остановиться. Однако, сразу после, этот же ассасин ударил кинжалом прямо в сердце Огненного Танца. Прежде чем сверкающий кинжал достиг своей цели, черный меч блокировал атаку. «Огненный Танец, ты не воспринимаешь меня как руководителя команды, да, поскольку ты уже присоединилась к моей команде, ты все еще являешься членом нашей команды, пока лидер не решит выгнать тебя. Я не признаю твою эгоистичную отставку. Теперь, когда ты являешься членом нашей команды, руководитель команды несет ответственность за тебя. А что касается твоих болезненных воспоминаний, я помогу тебе очиститься от них». С тех пор, как Шифен снова вошел в сферу Бога, его больше не заботило, что о нем думают другие, потому что только слабые переживают, как они выглядят в глазах других. А, точно, я забыл упомянуть еще одну вещь, ребята. Любой, кто присоединяется к моей команде, должен помнить одну важную вещь. Если вы постоянно переживаете о том, как на вас смотрят другие, вы никогда не улучшите свои силы и методы. Вам не нужно заботиться о том, как на вас смотрят другие. Пока вы двигаетесь и прогрессируете, все остальное не важно. Только так вы можете стать настоящим экспертом. Шифен внезапно появился перед огненным танцем. Он возвышался словно гора, блокируя все опасности. Старший брат Ефен, из глаз огненного танца невольно потекли слезы. Действия и слова Ефена действительно тронули ее. Выслушав его слова, он почувствовала, словно перед ней открылась дверь в царство экспертов. Может быть, ее неуверенность удерживала ее от превращения в настоящего эксперта. Так что, если он их убьет, кого заботит чужие мнения? Сильный никогда бы не обратил внимания на такие мелочи. Единственные вещи, на которые достойно обращать внимание, это мужество, чтобы продвигаться вперед, и постоянное улучшение своих способностей. Слова Ефена тронули даже водное буффало. Он бы никогда не подумал, что Ефен будет таким надежным человеком. Человеком, которым восхищаются другие. Тем временем, Кала и двое других просто обменялись взглядами друг с другом, их губы расплылись в улыбке. Вот так, это был лидер, которого они уважали и которым восхищались. После Кала и другие вышли вперед, один за другим, блокируя огненный танец. «Хорошо сказано. Ну так что, чего вы, ребята, все еще ждете?» Нестабильное разрушение был очень рад. Он записал все слова Ефена. Когда придет время, он не сможет отрицать свои действия. «Ефен, вы отвратительный мелочный человек. Мы же помогли тебе, но, в конце концов, ты все еще хочешь нас убить? Ты просто бесчеловечен». Со стороны бывших товарищей огненного танца начали сыпаться проклятия. Разъяренные, они один за другим бросились на Ефена, намереваясь порезать и избить его до смерти. В ответ на их действия Шифен лишь презрительно улыбнулся. Взглянув на 20 с лишним игроков класса ближнего и дальнего боя, которые начали свои атаки, Шифен лишь слегка махнул клинком бездны. Громовая вспышка. Три электрические дуги мгновенно ударили по телам 20 с лишним игроков. Диапазон повреждений от минус 500 до более чем 1000. Все они мгновенно погибли. Между тем, зеленый маркер над головой Шифена мгновенно стал кроваво-красным, вызывая у окружающих ощущение холода. Старший брат Ефен, лидер, огненный танец и другие тут же запаниковали. Если игрок активно убивал других игроков в городе, охранники будут охотиться на них до самой смерти. Более того, после того, как игрок-нарушитель возродится, охранники бросят их в тюрьму. Судя по интенсивности красного маркера Шифена, после смерти он потеряет как минимум 3 уровня, может быть, даже 4. Ха-ха-ха. Имя Ефена наконец-то красное. Без защиты города, мы можем убить тебя прямо сейчас без каких-либо последствий и заставить потерять все свои вещи. Засмеялся нестабильное разрушение. Все остальные, вперед. Я лично вознагражу того, кто умудрится убить Ефена. Тем не менее, после того, как нестабильное разрушение закончил говорить, за его спиной прозвучал знакомый голос. «Разве Лев Железного Меча никогда не рассказывал тебе, как он умер?» Холодно спросил Шифен, когда появился за спиной нестабильного разрушения, использовав тихие шаги. Глава 168. Эксперт ранга Бог. Ранее Ефен убил более 20 игроков за один ход. Страшный урон, который он нанес, превысивший 1000 очков, полностью потряс всех окружающих, и теперь Ефен появился прямо за нестабильным разрушением. Нестабильное разрушение был одновременно потрясен и разгневан. Действительно, он не знал, как умер Лев Железного Меча. Однако нынешний Ефен был гораздо более могущественным, чем он предполагал. Сила Ефена превысила его предыдущие оценки. Если он получит атаку от Ефена прямо сейчас, то, несомненно, умрет. Нестабильное разрушение почти инстинктивно использовало одно из его спасательных умений. Он бросился вперед, затем прыгнул высоко в воздух. В настоящее время он был невосприимчив ко всем ограничивающим эффектам, и к тому времени, когда он приземлился, он был уже в 20 ярдах от своего первоначального местоположения. Шифен просто улыбнулся в ответ на реакцию нестабильного разрушения. С его текущей скоростью реакции и мощными атрибутами, уничтожить нестабильное разрушение было чрезвычайно легко. Или, говоря другими словами, у нестабильного разрушения не было шансов. Однако, поскольку нестабильное разрушение осмелился стать его врагом, игрока военного союза нужно подготовить перед его путешествием в ад. Позволить нестабильному разрушению умереть вот так было бы слишком просто. Он хотел, чтобы нестабильное разрушение почувствовал отчаяние перед абсолютной силой, и затем умер. Воины щита и рыцари-хранители, блокируйте его. Элементалисты, используйте ледяные сферы. Сфокусируйте все атаки и уничтожьте его. Еще до того, как нестабильное разрушение даже приземлился на землю, он уже спокойно раздавал команды. Быстро среагировав, воины щита и берсеркеры немедленно использовали заряд, направив его на Шифена. Видя, что более 10 воинов собираются напасть на Шифена, Шифен внезапно вскочил. К тому моменту, как он приземлился, клинок бездны собрал в себе всю силу грома и молнии. Бум! Волна грома и огня поглотила всех воинов. Даже самый высокоуровневый воин щита не смог вовремя среагировать и активировать щитовую стену. Воин щита получил критический урон в размере более чем 1700 очков урона, мгновенно погибая. Тем не менее, даже обычного урона в минус 800 очков было бы достаточно, чтобы нанести критический урон ХП воина щита 9-го уровня, не говоря уже о берсерках с меньшим количеством здоровья и защиты. Все они умерли в мгновение ока, оставив кучу снаряжения. Все оставшиеся в живых были воинами щита 8-го уровня. Им посчастливилось спасти от критического удара. Однако, несмотря на то, что они были живы, они на 4 секунды впали в обморочное состояние. Когда игроки из Военного Союза увидели эту сцену, то были в шоке. Их не удивило, когда ранее Ши Фэн уничтожил игроков 5-6 уровня. Однако игроки, которых он только что убил, не были случайными Томом, Диком или Гарри. Все они были элитой Военного Союза 8-го или 9-го уровня. Целители, быстро вылечите их. Игроки дальнего боя, атакуйте всем, что у вас есть. Только теперь нестабильное разрушение осознал, насколько велика сила Ши Фэна. Его сила атаки, подобная монстру, могла мгновенно убить даже воина щита, который имел самую высокую защиту среди всех классов. Никто из присутствующих не мог защититься от его нападений. К счастью, у них было преимущество в числе. Они могут истощить Ши Фэна до смерти. После нескольких исцелений, которые восстановили здоровье воина щита до половины, Ши Фэн нанес еще один удар. Над головой воина щита появился огромный урон в более чем минус 700 очков. Его здоровье резко упало до нуля, а тело беспомощно упало на землю. После чего, с каждым ударом своего меча, Ши Фэн забирал жизни уцелевших воинов щита. Даже если воины щита и обладали защитой тяжелой брони и пассивными навыками, которые уменьшали получаемый ими урон, каждая случайная атака Ши Фэна наносила около минус 300 очков урона. Целители вообще не могли поддерживать здоровье воинов щита. Что касается берсеркеров без тяжелой брони, то один удар мечом наносил им более минус 400 очков урона. Вскоре, оставшиеся воины щита пали на землю. В этот момент, рыцари-хранители активировали благословение защиты, и бросились вперед. Тем временем, маги позади них стреляли магией, полосами за полосой. В Ши Фэна один за другим летели огненные шары и ледяные сферы. Ши Фэн активировал шаги ветра, избегая более половины атак дальнего боя. Сразу после этого он бросился к нестабильному разрушению. Хотя Ши Фэн увернулся от более чем половины заклинаний, было еще несколько случайных заклинаний, которые поразили его. Однако урон, нанесенный этими заклинаниями, чуть не ослепил магов. Такие навыки, как вспышка пламени и большой огненный шар, могут нанести более сотни урона МТ-9 уровня. Тем не менее, ни один из них не нанес Ши Фэну более 20 очков урона. Самый высокий урон был в минус 15 очков, в то время как большинство заклинаний наносили урон меньше 10 очков. Для Ши Фэна, который обладал более чем 1500 хп, эти заклинания были сродни щекотке. Одно только автоматическое восстановление Ши Фэна восстанавливало 30 хп каждые 5 секунд. Это указывало на то, что, даже если Ши Фэн получал магические атаки льда и пламени от обычного элементалиста уровня 7-8, они не окажут на него почти никакого эффекта. В настоящее время Ши Фэн был на 13-го уровне, чего маги не знали. Ши Фэн также обладал 20 очками огнестойкости, как и ледостойкости. На стороне Военного Союза было много магов. Тем не менее, наносимый ими урон был слишком жалким. Стоя позади Ши Фэна, сонный ленивец и фиолетовое облако едва использовали лечение, и в одно мгновение ХП Ши Фэна восстанавливался. Столкнувшись с очередной волной атак, Ши Фэн активировал темный танец насилия. Сделав шаг вперед, Ши Фэн мгновенно окружил рыцарей-хранителей и, подобно свирепому льву, набросился на представителей других классов ближнего боя. Прежде чем один из мечников даже смог использовать пари, меч Ши Фэна отправил его в воздух. Попытки этих мечников и ассасинов блокировать Ши Фэна были просто бессмысленными. От одного разделителя земли погибали более 10 игроков. Все атаки Ши Фэна были убийствами в один удар. Имея в силе более 100 очков, он мог голыми руками разломать обычное оружие пополам. Те, кто не успевали отреагировать вовремя, погибали от одного удара. Мало того, что прочность их защитного снаряжения значительно снизилась, они также потеряли уровень и часть снаряжения. Однако это было еще не все. Был еще эффект раскола. Прежде чем игроки позади могли понять, что происходит, они теряли почти половину своего общего здоровья, а в следующий момент исчезала даже эта половина. В течение коротких 5 секунд Военный Союз потерял более десятка элитных членов и несколько десятков обычных членов. Ши Фэн был как словно бог смерти, который заставлял сердца людей дрожать. Между тем, нестабильное разрушение стоял всего в нескольких метрах от этого бога смерти. Пугающий взгляд Ши Фэна вызвал озноб у других игроков военного союза. Одного взгляда в глаза Ши Фэна было достаточно, чтобы они отступили назад. Блокируйте его. Даже будучи засыпанным таким количеством заклинаний и осажденным со всех сторон многими игроками, Ши Фэн продолжал идти вперед. Это был первый раз, когда нестабильное разрушение почувствовал такой глубокий страх. Для него Ши Фэн был уже не игроком, а дьяволом. Хотя нестабильное разрушение знал, что это всего лишь игра, реалистичные эффекты виртуальной реальности заставили его забыть, что это был всего лишь виртуальный мир. Он даже забыл, сколько элит военного союза погибло и насколько тяжелыми были потери для военного союза. Единственное, что знал нестабильное разрушение, это то, что он был в чрезвычайно опасной ситуации. Если он немедленно не сбежит, его ждет только смерть. Он активировал свиток скорости и бросился бежать. Ши Фэн лишь улыбнулся в ответ на попытку нестабильного разрушения сбежать. Ветровое лезвие резко пронзило спину нестабильного разрушения. Нестабильное разрушение развернулся, выпустив стрелу из лука, пытаясь сдержать Ши Фэна. Однако черный абиссальный клинок легко расколол стрелу, и в мгновение ока Ши Фэн предстал перед ним. Серебряное сияние пронзило его сердце, и сразу же еще одно черное сияние пронзило его шею. Не в силах ничего сделать, его здоровье резко упало до ноль. Даже до самой смерти у нестабильного разрушения было оцепеневшее выражение лица. Другие из военного союза были также шокированы, когда стали свидетелями этого зрелища. Нестабильное разрушение был одним из главных боссов военного союза. Он также был рейнджером 9 уровня. Тем не менее, когда он столкнулся с Ефеном, у него не было сил, чтобы ответить. Насколько сильным был этот Ефен, Ши Фэн заметил, что после смерти нестабильного разрушения упал длинный лук секретно серебряного ранга. Он поднял длинный лук и положил его в сумку. Затем он повернулся и посмотрел на других членов военного союза. Хотя Ши Фэн не предпринимал никаких действий, одного взгляда хватило, чтобы его мощь отпечаталась в их умах. Все члены военного союза прекратили свои действия, непреднамеренно отступив. Все они с ужасом смотрели на Ши Фэна. Почему городские охранники еще не прибыли? Им казалось, что только охранники могут защитить их от нападок Ши Фэна. Однако, с того момента, как Ши Фэн начал свою атаку, и до смерти нестабильного разрушения прошло всего лишь 8 или 9 секунд. Даже если бы городские охранники поспешили, им понадобится как минимум 10 минут, прежде чем они прибудут. Ши Фэн решил не убивать оставшихся членов военного союза. Перезарядка для большинства его навыков почти закончена. Хотя он мог бы убить значительную часть военного союза, если бы продолжил свое веселье, он рискнул бы заплатить за своей жизнью и жизнью товарищей по команде, а это не входило в его планы. Тем временем, действия Ши Фэна привели к тому, что большинство присутствующих лишились дара речи. Одного взгляда Ши Фэна было достаточно, чтобы сотни игроков военного союза окаменели. Кто этот парень? Он эксперт ранга бог, он в одиночку столкнулся с несколькими сотнями игроков и даже сумел убить десятки игроков, не получив никакого урона. Даже эксперт ранга бог не был способен на такой подвиг. Наконец, через некоторое время прибыли городские охранники. Охранники здесь, мы спасены. Видя, как приближаются десятки охранников в серебряных тяжелых доспехах, члены военного союза вздохнули с облегчением. Глава 169. Красное имя. В это время на площади Красного Лифа собрались тысячи игроков. Из-за увеличения числа новых игроков в сфере бога, город Красного Лифа стал самым процветающим городом среди немногих близлежащих городов. Количество игроков в городе Красного Лифа уже было близко к 20 тысяч. Естественно, сцена боя не привлечет внимания других игроков. Любопытство будет только расти. Это не ограничивалось независимыми игроками. Даже другие крупные гильдии посылали игроков, чтобы выяснить, что замышляет военный союз. Когда все эти игроки прибыли на место, они обнаружили, что военный союз решил устроить вендетту против независимого игрока. Более того, они сделали это прямо в центре города Красного Лифа. Тем не менее, город Красного Лифа обладал защитным механизмом для игроков. Если они начнут битву прямо здесь, обязательно появятся городские стражники. Мало того, что они будут убивать красных игроков прямо на месте, после пробуждения они посадят их в тюрьму. Неважно, как на это смотреть, убивать кого-то в городе было неразумно. Обе стороны понесут только убытки. На этом этапе игры, независимо от того, сколько игроков было на их стороне, они все равно не посмели бы провоцировать городских стражей. Каждый игрок ясно понимал, насколько сильными были эти охранники. Поскольку охранники обычно патрулируют город, игроки могут легко их найти и наблюдать за их статистикой. Только обычные охранники были на 60-м уровне, а капитан гвардии, элитой 80-го уровня. Не имеет значения, сколько игроков было против них. Любого, кто сопротивляется, ждет гибель. Иными словами, у нынешних игроков в сфере бога не было возможности отомстить городским охранникам. Тем не менее, никто не мог предположить, что кто-то на самом деле будет действовать. Более того, этим кто-то был этот независимый игрок. Первоначально все думали, что независимому игроку суждено умереть, но результаты превзошли все ожидания. Один человек убил игроков из военного союза, вселив парализующий страх во всех присутствующих. К сожалению, даже если этот независимый игрок и был могущественным, он все равно умер бы от рук городских охранников. Кто сказал, что можно начинать бойню прямо в центре города? Городские охранники окружили площадь, задержав всех игроков, участвовавших в поднятой шумихе. «Большой брат Ефен, прости, я виновата в том, что втянула тебя в это», — снова извинилась огненный танец. Из-за высокой интенсивности красного цвета имя персонажа Ши Фэна стало почти черным. Включая ее прошлых компаньонов, Ши Фэн убил более 100 игроков в этом сражении. Если Ши Фэн умрет, он потеряет как минимум 7 уровней. Тем временем, их окружили городские охранники. Охранники убили бы всех красных игроков, не оставив Ши Фэну ни шанса на спасение. Но это еще не главное. После того, как охранники убьют его, Ши Фэн немедленно окажется в тюрьме, и его значение преступления определит срок его заключения. С такой криминальной ценностью, как у Ши Фэна, он будет заперт около недели. Игроки военного союза с насмешкой наблюдали за Ши Фэном. Хотя они тоже будут наказаны, по сравнению с Ши Фэном, их цвет был гораздо бледнее. «Расслабься», — рассмеялся Ши Фэн. Кала и остальные улыбались, особенно фиолетовое облако. Она уже не первый раз была свидетелем такой ситуации. Военный союз также стал причиной предыдущего инцидента, в который она была вовлечена. Она никогда бы не подумала, что история повторится. Реакция товарищей по команде Ши Фэна удивила водная буффало и огненный танец. Почему, как товарищи по команде, Кала и другие не волновались за Ши Фэна? Старшая сестра огненный танец, ты должна расслабиться. Наш лидер необычный человек, сказала фиолетовое облако, хихикнув. В тот момент, когда фиолетовое облако закончило говорить, к ним подошел охранник, одетый в тяжелые доспехи серебристо-серого цвета. «Уважаемый лорд-охотник на демонов, мы встретились снова. Чем я могу быть вам полезен в этот раз?» — улыбнулся капитан, почтительно приветствуя Ши Фэна. По сравнению с последней встречей, нынешняя репутация Ши Фэна была намного выше. Поэтому капитан охраны говорил с Ши Фэном с еще большим уважением. Хотя для Ши Фэна и его товарищей по команде действия капитана охраны были естественными, эта сцена потрясла других, особенно членов военного союза. От шока у них расширились зрачки. Ши Фэн явно был дьяволом, но вместо того, чтобы убить его, капитан уважительно с ним общается. Что вообще происходит в этом мире? Разве это не тот человек, Ефен? Я помню его. В прошлый раз он убил членов военного союза прямо на глазах у охранников. В конце концов, он просто заплатил небольшую сумму денег. Тогда я тоже был в шоке. Но позже я узнал, что если игрок становится благородным, он получает особые привилегии. Даже если он убьет игроков прямо перед охранниками, он не получит никакого наказания. В худшем случае ему придется заплатить небольшую компенсацию. Как военный союз позволил себе быть таким забывчивым на этот раз? Они все еще осмеливаются принять меры против Ефена в городе Красного Лифа. Разве они не знают, что Ефен здесь дворянин? Есть ли предел их глупости? Возможно, вы этого не знаете, но военный союз в городе Красного Лифа уже изменился. Предыдущие участники уже давно покинули гильдию, а нестабильное разрушение – новый лидер. Прямо сейчас членами военного союза являются все игроки, вызванные из других городов. Подавляющее большинство из них – новички, поэтому они вообще не имеют об этом никакого представления. Некоторые игроки, осведомленные о предыдущем инциденте, просто качали головами и смеялись. Военный союз уже не спасти. По крайней мере, прежде чем разобраться с Ефеном, они должны были провести расследование и попытаться узнать о нем больше. Независимо от того, что говорили другие, Ефрен был одним из немногих игроков, которым удалось очистить кладбище Темной Луны в адском режиме. Услышав объяснение знающих игроков, лица членов военного союза помрачнели. Только теперь они узнали, почему Ши Фэнг вел себя так спокойно. «Уважаемый лорд-капитан гвардии, эти люди из военного союза не впервые провоцируют меня в городе. Интересно, есть ли способ предотвратить подобные инциденты в будущем?» — с улыбкой спросил Ши Фэн. «Уважаемый лорд-охотник на демонов, поскольку у этой гильдии, именуемой военным союзом, есть записи о прошлых нарушениях, благодаря высокому статусу моего лорда, вы можете использовать свои права, чтобы изгнать эту гильдию из города Красного Лифа. Однако вам придется заплатить определенное количество репутаций, чтобы использовать это право. Что решит мой господин?» — заявил капитан. Первоначально Ши Фэнг просто интересовался. В конце концов, без определенной степени статуса он не мог воспользоваться таким правом. Однако он никогда не думал, что охотник на демонов будет иметь такой высокий социальный статус. Поэтому он спросил: «Сколько я должен заплатить?» «Поскольку в военном союзе нет никаких благородных представителей города Красного Лифа, моему лорду нужно заплатить 100 очков репутации», — сказал капитан. «Понятно». Прямо сейчас у Ши Фэна было только 130 очков репутации в городе Красного Лифа. Однако трата 100 очков в качестве меры предосторожности была сущим пустяком. В любом случае, он имел титул охотника на демонов. «Я хочу использовать это право. Система, вы использовали свои специальные привилегии. Репутация в городе Красного Лифа снижена на 100 очков. Город Красного Лифа депортирует всех членов военного союза. Как пожелаете, уважаемый лорд-охотник на демонов». Капитан немедленно отдал приказ о депортации. Тем не менее, все члены военного союза, которые в настоящее время находились на площади, должны сначала сесть в тюрьму на 3 часа, до их выселения из города Красного Лифа. Что касается других членов военного союза, охранники немедленно вывели их из города, и любой, кто окажет сопротивление, будет немедленно убит. Одновременно, все члены военного союза в городе Красного Лифа получили уведомление о депортации. Уведомление шокировало каждого из них, и даже нестабильное разрушение, который только что ожил и был переполнен гневом, был шокирован. Он уже отказался от своего плана развития военного союза в 5 разных городах, и после стольких трудностей ему наконец удалось укрепить основу военного союза в городе Красного Лифа. И когда он уже был в шаге от светлого будущего, это будущее разрушилось. Как это могло произойти? Что случилось? Психическое состояние нестабильного разрушения было сейчас в полном хаосе. Все произошло слишком быстро, он даже не успел отреагировать. Он потратил столько сил, ресурсов и времени, но все это пропало. Кто вообще этот Ефен? Почему он обладал таким большим авторитетом? Как красный игрок может иметь полномочия депортировать всю гильдию из города? Какое-то время в голове нестабильного разрушения были бесчисленные вопросы. Тем не менее, независимо от того, как бы сильно он ни ломал голову, он не мог придумать, как решить эту проблему. Он также не мог изменить тот факт, что их депортировали. Ему оставалось только наблюдать, как к нему подошли охранники, намереваясь выгнать из города Красного Лифа. У каждого были сентиментальные привязанности со своей родиной. После внезапного переезда трудно адаптироваться к новому месту, особенно средним игрокам. Они не хотели покидать место, с которым хорошо знакомы. Они все решили покинуть военный союз. За какое-то время количество членов военного союза резко уменьшилось. Прошло всего несколько минут с тех пор, как началась депортация, и число участников уже упало ниже 500. Большинство оставшихся в основном состояло из членов, которых нестабильное разрушение изначально привез из других городов. Отъезд в другой город сейчас сильно повлияет на скорость их прокачки. В результате, развитие гильдии затормозится. Потери, которые они понесут, были просто несоизмеримы.